Глава 3. Вокзальный, 14 апреля, пятница, день. Выйдя от Власова в холл, я первым делом наткнулся на Славика Ващенко. Славик учился на курс старше меня, прошел в прошлом году практику, кажется, на обогащение торфа, хотя на боевом тоже обучался и считался выпускником. Сейчас он с двумя закадычными дружками, Витьком и Лехой, преградил путь Леночке Васильевой и то ли заигрывал с ней, то ли заводился. Ей-богу, как маленький. В руке у Славика была откупоренная бутыль, характерная из черного стекла и без этикетки, а значит, с энергетиком. Название придумали провалившиеся, хотя напиток был чисто колдовским. Готовили его в зеркалах в небольшом баре неподалеку от колледжа. У рынка, который считался колледжевским. На обычных людей напиток действовал возбуждающе. На короткое время прибавляя сил, оттого и получил свое название. А вот на колдунов оказывал эффект примерно такой, как на стариков алкоголь. Растормаживал мозг, придавал легкости, расслабления, пьянил. Алкоголь-то колдуны не пьют. Неудивительно, что в зеркалах энергетик продавали в основном своим, на месте, в разлив. А в бутылях он шел далеко не всегда и по двойной цене. Опять же, строго следили, чтобы к неколдунам он, если и попадал, то в очень малых количествах. Ну и чтобы колдуны ни в коем случае не пили его внутри стен колледжа. То есть на дисциплинарное взыскание Славик уже попал. Если поймают, конечно. Хотя бродить накачанным этим зельем рядом с кабинетами ректора и его зама — это перебор. А если учесть, что в бутылке осталось всего четверть, это и сквозь темное стекло видно, нагрузился Славик изрядно. А может, вообще принял для куража чуток какой-нибудь алхимической дряни? Нет, это вряд ли. В вокзальном подобное под строгим запретом. Он не настолько себе враг. Вернуться, шепнуть Власову? Да ну. Кем-кем, а стукачом, как это называют провалившиеся, я отродясь не был. Леночка, невысокая, зеленоглазая, в длинной юбке и светлой блузке в очках, прижимала к груди две книги с потертыми корешками. Судя по тому, как она стояла, шла как раз из библиотеки. Ее рыжие волосы до плеч были встрепаны. А это уже Ващенко. Он обожает открытой пятерней трепать прическу того, кому заводится. Если жертва позволит, конечно. Да и если не позволит, тоже. Леночка его ниже почти на пол головы. Учится она на моем курсе, но на какой-то хозяйственной специализации. Вроде что-то по электричеству. Так что пересекаемся с ней часто, а общаемся редко. Хотя девчонка симпатичная. Жаль, что слишком заученная, что ли. Типичная отличница. Скоро на доску почета попадет. Вот она как раз тут, в холле, рядом с кабинетом ректора. Еще вроде гимнастикой занимается. Как-то видел в спортзале. «Леносик, когда вы перестанете меня игнорировать?» Тем временем декламировал Славик таким тоном, словно читал творчество какого-то из поэтов позапрошлого века. «Мое сердце просто разрывается на части!» Витек и Леха хихикали. Возможно, бутылку они оформили на троих и преграждали девчонке путь в бок, хотя рук не распускали. «Ващенко, давай поговорим, когда протрезвеешь!» Леночка держала книги обеими руками, уклоняясь от пятерни Славика, а очки ее тем временем сползли на кончик носа, угрожая свалиться. И главное, народу больше никого, хотя дежурные должны быть здесь. Только что же их видел. Придется вмешаться, хотя мне конфликт с Ващенко совсем не нужен. Тот еще типчик. И тем более конфликты не нужны мне сейчас. «Славик, ты чего опять как маленький?» Все же не выдержал я. «Расстроен, что у Леночки косичек нет, подергать не за что. Так это твои проблемы». И тут же подумал, что перегнул. Ващенко выпрямился, моментально потеряв интерес к Леночке. Глаза его потемнели, дружки набычились, видимо, понимая, к чему идет. «Не понял, Матвеев! Тебе что, больше всех надо?» Тон у него был совсем не тот, как только что с Васильевой. От дурашливости не осталось и следа. Нас разделяло метра три. Конечно, боевое колдовство он не применит, он не дурак. Но вот врезать может всерьез. Мы с ним явно в разном весе. Шансов справиться со своими силами у меня практически нет. Крикнуть дежурного? Ни за что. Но и ждать нельзя. Бить первым тоже. По крайней мере, физически. Я на секунду закрыл глаза, сосредоточился, почувствовал покалывание в висках. и словно метнул в Славика то, что толком понимаю только я. Сам для себя я называю это минутным порывом. Ващенко перехватил бутыль, подняв руку с ней, не обращая внимания, что энергетика льется из открытого горлышка, и что из силы саданул себя по голове. Резко, агрессивно. Кто не знает настоящей причины, не удивится. Со стороны это выглядит так, словно он хотел разбить бутылку о голову, чтобы использовать оставшуюся розочку как оружие. Бывает такое, особенно среди работяг. Знаю, читал городские сводки. Вот только зеркаловские бутылки заметно крепче городских. Может, и удар был не особо сильным. Мозг дал команду телу под влиянием моего минутного порыва, но тело этот рефлекс никогда не отрабатывало. И поэтому, как говорят, провалившееся сработало на отвали. Бутылка, конечно же, не разбилась, а Славик остался стоять, тупо глядя на меня и покачиваясь. Ну да, после удара бутылкой по темечку... Леночка, презрительно насмешливо фыркнув, отскочила в сторону. Дружки и не подумали ее тронуть. Их внимание было сосредоточено на простоволосившемся главаре. «Так, что происходит?» А вот и дежурный, причем не один, рядом с ним светловолосый худощавый парень в кожаной куртке. Серега Соколов. Отличник, кстати. Вон его портрет на доске почета. Насколько я знаю, один из доверенных самого Бурденко. «Ващенко, ты совсем берега попутал?» Накинулся на Славика Соколов. «Тебе прошлого разноса мало?» На вид Соколову года 22-23. Но мне иногда кажется, что он заметно старше. Чисто по поведению. И, кстати, он, скорее всего, один из тех, кто входит в ближний круг. Хотя спрашивать я, конечно, не рискну. Так что попал Ващенко знатно, особенно если это не первый раз. «К ректору все трое!» Распорядился светловолосый. Мельком, без интереса, глянул на меня и, протолкнув вперед себя Славика с подручными, сам вошел в ректорский кабинет, плотно притворив дверь. Дежурный ушел, и в холле мы остались вдвоем с Леночкой. Занятия идут вовсю, лишних людей в это время в коридорах нет. «Спасибо», — коротко сказала Васильева, не глядя на меня. Стоя перед зеркалом между окнами, она расчесывала взлохмаченные волосы. Книги лежали на длинной крашеной скамье, стоявший вдоль окон. «Не за что!» Зачем-то пожал я плечами. «Его вон без меня забрали!» «Ну да, ну да!» Задумчиво протянула девушка, бросив на меня быстрый взгляд. Поправила очки и вновь вернулась к расческе. «Ну, тогда бы мог бы и не вмешиваться. Ничего бы он мне не сделал!» «Достал всех этот Славик!» Я подошел к окну, сел на скамью. Не рядом, чуть в стороне. «Меня тоже достал!» «Достал!» Эхом подхватила за мной Леночка. «Но он вроде выпускается. Бурденко его не любит, значит, в колледж вряд ли вернется. Устроится в городе». «А ты?» — неожиданно для самого себя спросил я. «Что я?» Рука Леночки с расческой замерла на половине пряди. «Ты после окончания на работу или останешься здесь?» «Останусь», — уверенно сказала девушка. «Если предложат. Надо быть лучшей, а не так вот, силой, как Ващенко». Ну да, мог бы и не спрашивать. Сложно ожидать от нашей отличницы иного ответа. «А ты?» — без выражения спросила Леночка. Эх, знала бы она, какое предложение мне сделал Власов. Но болтать нельзя. Да и не стоит делить шкуру неубитого медведя, как любят говорить люди постарше. Я вот тех медведей, о которых идет речь, и видел только-то на картинках. Говорят, их давно уже нет. Их выжили пришлые твари, которых тоже называют медведями. Но шкура у них дряблая, облезлая, никому такая не нужна. «Тоже хочу остаться», — уверенно сказал я. «Надо учиться дальше. Нельзя так, чтобы нахвататься по-быстрому и за дело». И с удивлением увидел, что Леночка смотрит на меня как-то с уважением, что ли. «Хм, интересно. Выходит, я дал правильный ответ». «Матвеев, а ты не безнадежен», — удивленно сказала девушка. «Я была уверена, что сразу после выпуска сбежишь в какой-нибудь патруль или к охотникам». «Хотел», — честно признался я. «Но чем дальше, тем больше разных соображений». Получилось косноязычно, но, кажется, собеседница поняла мою мысль, судя по ее лицу. Похоже, я поднял свою ценность в глазах однокурсницы. Рискнуть? А была не была. «Лен, пойдем вечером в зеркала». «Ну ты сегодня и наглый, Владислав», — покачала головой девушка. «Как будто и не ты. А пойдем. Только потом до дому проводишь. В 6 вечера у входа в колледж?» «Договорились». Первую пару я благополучно пропустил со всеми этими заботами. На второй была специализированная физика. В моем случае по свойствам замораживаемой воды. Так что очень полезный предмет, пропускать не стоит. Потом традиционные три пары боевой практики. А значит, топать в пожарку, напрямик мимо старых бараков, от колледжа совсем близко. Но по такой грязище срезать угол неохоты, и я побрел в обход. Мимо своей общаги, благо время есть. Общага стояла спиной к колледжу на соседней улице, Чапаева. И была на самом деле не колледжевской, а городской. Просто из-за близости к колледжу колдунов в ней жило большинство. Особенно тех, кто не из вокзального или потерял родителей. А я своих вообще не помню. Мне, если разобраться, колледж полностью заменил семью еще лет 15 назад, если не больше. Ну, по крайней мере, теперь ни на кого не оглядываюсь. Хотя кто-то, помнится, говорил, что я иногда веду себя как волчонок. Если разобраться, не самое плохое сравнение. Тут у нас почти центр города. Вдоль маленькой улочки, которая больше похожа на тротуар, стоит массивное серое здание городской управы, а прямо за ним большой П-образный дом, в котором живет большая часть городской верхушки. Дорога за ним уходит направо, к нашей пожарке и к базе. А дальше, собственно, стена. Те, кто более опытные, тренируются на давным-давно заброшенных и разваливающихся деревянных домах бывшего частного сектора за стеной. Ну а для начинающих созданы условия на территории, включая несгораемую полосу вокруг частокола. Сейчас заметно потеплело, так что на улице хорошо. Вовсю звенит копель, на южной стороне здания вытянулись сосульки. Народу в пожарке обычно много, десятка три, и за тренировкой и болтовнёй несколько часов пролетели незаметно. Особенным шиком считалось работать парами. Один работает огненным колдовством, второй — водным или морозным, чтобы одно нейтрализовалось другим. Точнее, шик получался тогда, когда удавалось перебить колдовство соперника. Но, надо сказать, ледяной удар на большом расстоянии мне все равно не дается. Мой предел пока что 20 метров. Ну да ладно, это дело тренировок. Какие мои годы? Кстати, надо не забыть завтра подготовить заряды для арбалета. Он у меня небольшой, чтобы одной рукой можно было взводить, и стреляет как раз 100 метров. А в заряд вполне можно заложить мой любимый ледяной удар. Огненный удар тоже можно заполучить. Махнусь с кем-нибудь из парней, кто специализируется на огненном. Как раз вечерком в зеркалах можно будет договориться. Хранятся заряды долго, так что запас карман не тянет. 2 вполне можно таскать с собой. В колледж я вернулся к 5 и сразу пошел к Власову. Просто главный оказался на месте. Без лишних слов выдал мне бланк командировочного удостоверения, поставил на нем отметку для бухгалтерии и уткнулся в разбросанные по столу бумаги, давая понять, что прием окончен. «Сан Саныч, вы обещали мне сказать, через кого мне держать связь», — неуверенно напомнил я. «А, точно!» Власов встал с досадой и хлопнул себе по лбу. «Извини, Матвеев, совсем из головы вылетело. Давай езжай, а там решим. Человек сам на тебя выйдет. У тебя все равно в первую неделю донесений не будет, скорее всего. Ну а там, как свяжетесь, помни, никаких имен, объекты только». От зама я вышел несколько обескураженным. Ну, в принципе, ничего смертельного не случилось, но хотелось бы знать заранее, с кем я буду работать. А то подсунут того же Славика. Нет, его точно не подсунут. Ему повезло, если он сегодня вообще из колледжа не вылетел. Зашел в бухгалтерию, получил командировочные. Чеками вокзального, конечно. В гидрострое они тоже в ходу. В принципе, неплохое дополнение к тому пособию, которое я получаю от города, как и все жители вокзального. Вообще, надо бы переходить на новый уровень. Работа или в колледже остаться практичнее. Но и в том, и в другом случае можно получить отдельную квартиру. Это, как ни крути, приятнее, чем комната в общаге. Квартир в вокзальном довольно много. Город был не маленьким, а население после войны сильно поредело. Из-за тех же тварей. Это сейчас научились с ними бороться. Но квартиры получают только те, кто окончил обучение и работает. Ну, или как-то трудится на благо города. В 6 я был уже у входа. Не у самых дверей, а за проходной на улице Советской. Входом мы называли именно это место. Как правило, посторонних дальше и не впускают. Колледж огорожен по периметру низеньким дощатым заборчиком. Но на самом деле его вдоль этого забора полностью накрывает силовое поле. пройти которые только можно тут, через проходную. Само собой, дежурные контролируют ауры всех входящих. А аура у каждого индивидуальная. Разве что тон ее совпадает для схожих существ. А вот для людей, для зверей, для нечисти типы аур совершенно разные. На этом и основано наше второе зрение. Такое защитное поле, мне кажется, совершенно зверская штука. Наверное, можно было бы сделать подобное и вокруг всего города, но селенок маловато. Так что на стенах стоят обычные обереги. Слышал краем уха, что защиту вокруг колледжа удалось возвести лишь потому, что стоит он на пересечении неких силовых линий. То есть в центре тех самых артерий, которые поддерживают нашу колдовскую силу. Вот только не уверен до конца, правда ли это. Слышал вскользь, как раз в зеркалах. Линии-то точно есть, а вот есть ли их пересечение под колледжем? Скорее всего, есть, не зря же в свое время для него выбрали именно это здание, которому 100 лет в обед, а не что-то получше. Так, а где Леночка? Я потоптался, посмотрел на часы. О, уже 7:30. И где она? Холодновато уже ждать, хочется в помещение. Спросил у дежурных. Один пожал плечами, другой ответил уклончиво. Ну, они и не обязаны знать всех. Нас тут человек 150, наверное, а то и больше. Вот странно. Даже не знают точно, сколько человек одновременно обучается в колледже. Разве что количество наставников примерно могу прикинуть. Конечно же, те, кто сменяются на проходной, а это выпускники, смотрят на фильтр аур. На лица, небось, и внимания не обращают. Ха. Ну вот, даже не знаю, вышла Васильева или нет. Но договаривались мы с ней встретиться именно здесь. А если что, входные двери и отсюда видно. Стоя она там, я бы заметил. Ну что, Владька, девушка может опаздывать, конечно, но не на 40 же минут. Надо признать, что меня обманули. Как любят выражаться провалившиеся, кинули. Ай, ладно. В зеркала я собирался сходить в любом случае. Хотя неприятно, конечно. Говорю же, Васильева мне, в общем-то, нравится. Не удивлюсь, если сидит за учебниками. Но тут уж ее дело, что ей важнее. Зачем-то неопределенно махнув рукой, я зашагал вдоль улицы.